галактики и антигалактики. Еще одна попытка обойтись без идеи Большого Взрыва была предпринята шведскими физиками Ханнесом Альфвеном и Оскаром Клейном. В своих рассуждениях они основывались на том, что для космологии фундаментальное значение должна иметь симметрия между веществом и антивеществом. Согласно их модели, в начале Вселенной представлял собой гигантскую медленно сжимающуюся сферическую метагалактику из разряженного газа, которая содержала равное количество вещества и антивещества. Когда плотность стала достаточно высокой, между веществом и антивеществом произошла аннигиляция, рисунок 125. При аннигиляции возникло огромное количество излучения, которое нагревало оставшееся вещество и в конце концов остановило его сжатие. Вселенная начала расширяться, и со временем произошла конденсация галактик. В соответствии с этой теорией, в наблюдаемой Вселенной галактики и антигалактики должны существовать в сравнимых количествах. Против космологической модели Альфвена-Клейна было высказано много возражений. Во-первых, если принять эту модель, то непонятно, каков механизм разделения областей вещества и антивещества. Поскольку известно, что даже в межгалактическом пространстве содержится какое-то вещество, то галактики не могли быть полностью изолированы от антигалактик. Альфвен предложил возможный механизм разделения областей вещества и антивещества, но астрофизики скептически отнеслись к его идеям. Во-вторых, должно быть много областей, в которых происходила бы аннигиляция вещества и антивещества. Как известно, в результате аннигиляции должно испускаться большое количество гамма-излучения высокой энергии, которое было бы наблюдаемо в космических экспериментах. Астрономы действительно измерили диффузный космический фон гамма-излучения, но он оказался сравнительно низким. Примечание диктора. Далее на странице 320 следует рисунок 125, космологическая модель, включающая вещество и антивещество. Огромная метагалактика, содержащая равное количество вещества и антивещества, и первоначально очень разряженная, сжимается. А. При определенном значении плотности начинается аннигиляция. Б. Как предполагается, давление излучения, возникающего в процессе аннигиляции, останавливает сжатие и вызывает общее расширение. В. В это же время собираются облака из вещества и антивещества, которые в конце концов образуют галактики и антигалактики. Конец примечания диктора. Из этого следует, что в настоящее время аннигиляция происходит очень слабо. Возможно, самое существенное возражение против этой модели – существование космического фонового излучения. Как и теория стационарной Вселенной, теория Альфвена-Клейна вынуждена приписать этому излучению не космологическое происхождение. Более того, высокая степень изотропности этого излучения свидетельствовала бы о том, что наша галактика находится очень близко к центру метагалактики, не более чем на 0,1% расстояния от него. Иначе мы обнаружили бы в фоновом излучении чрезмерную анизотропию. Это вступает в противоречие с космологическим принципом Коперника, согласно которому наше местоположение во Вселенной ничем не выделено. Все это делает модель Альфвена-Клейна крайне сомнительной. Страница 321. Возможно, конечно, вариант теории Большого Взрыва, в котором идея о симметрии вещества и антивещества заложена с самого начала. Подобная модель сталкивается с аналогичными трудностями, а именно, как в таком случае объяснить отсутствие соответствующего уровня гамма-излучения, обусловленного аннигиляцией вещества и антивещества? Ключевая же проблема, возможно, состоит в том, как объяснить, почему в течение фазы большой плотности в начале расширения не произошла почти полная аннигиляция Вселенной. Возможность достижения этой цели остается сомнительной.